Глава 6. Столкновение. «Мы можем использовать это». В голове раздался голос 7-го, когда мы с отрядом остановились на небольшой привал, прикрывшись с двух сторон сплошной стеной железобетонных зданий фиолетового мира. «Что это? О чем ты?» — не понял я его. «Кристаллы, найденные в зданиях. Их концентрированную силу можно использовать для укрепления закалки тела и закрепления мощи вашей магии, носитель», — терпеливо пояснил 7-й. «А то, что основа этой силы является магией смерти и разложения, нормально?» «Для вас это не станет проблемой. Я помогу использовать лишь чистую энергию, без атрибута. Можно в качестве начала взять самый маленький осколок кристалла». «Осталось только объяснить это группе. Ладно, во время полноценного привала попробуем воспользоваться одним из кристаллов», — решил я, проверяя в очередной раз надстройки жука. Почему-то именно в фиолетовом мире функция маскировки работала с заметными перебоями. Конечно, до этого момента мне так и не представилась возможность пользоваться ею, но это не значит, что так будет всегда. «Заканчиваем отдых, у нас есть еще пара часов до рассвета. Нужно воспользоваться этим временем по максимуму». Костя поднялся на ноги и, встряхнувшись, активировал оба щита. За все то время, пока мы обшаривали городские районы возле лагеря, нам так ни разу и не встретились на пути местные чудовища, порожденные слиянием изнанки с реальным миром. Перед отправлением в рейд я успел ознакомиться с некоторыми видами местной живности, и они, надо сказать, оказались очень опасными, даже по сравнению с теми же тварями оранжевого, сиреневого или синего миров. Но не зря же фиолетовый считался одним из самых опасных мест соцветия. «Сейчас бы поспать». Я услышал бормотание нашего мага, как обычно страдающего недостатком сна, даже несмотря на то, что магический фон вокруг него был настолько плотным. «Кстати, Алексей!» — вдруг спросил я, не сводя при этом взгляда со здания с темными окнами, где, судя по моим ощущениям и заверениям 7-го, пряталась какая-то мелкая живность. «Здесь изнанка стала частью мира. Это не вызывает у тебя проблем? Ты же вроде бы хранишь часть своей силы на слоях изнанки. Я же правильно понял?» «А? Да, ты правильно все сказал. В фиолетовом мире мне приходится запасы силы держать в себе. С одной стороны, это плохо, так как нет запасников магической силы. С другой же, из-за слияния изнанки плотность магической энергии, разлитой вокруг, на порядок больше». «И ты все равно хочешь спать?» — не удержался я от ехидного вопроса. «Ничего не могу с собой поделать», — ответил Алексей. И в его голосе явственно слышалось веселье. «Сон стал частью моей жизни». Наш разговор прервало появление небольшого отряда гвардейцев императора. Это уже второй отряд десницы, который мы встречаем в этом мире. Пятерка гвардейцев была экипирована в легкую ласточку, разработанную специально для усиления реакции пользователя, а сам десница носил белую боевую броню «Сфера», являющуюся следующим этапом логического развития жука, только с большим акцентом на маскировке и защите. За спинами гвардейцев я заметил как минимум два отряда наемников и полноценную штурмгруппу стражей лепестков. «Приветствую». Вперед вышел предводитель последних. «Нам нужна ваша помощь в зачистке сооружения, похожего на торговый центр. В нем мы обнаружили идола темных богов, и его следует уничтожить до наступления рассвета. Группа Оцелот готова оказать помощь». Тут же официально отозвался Константин. Тотем темных богов был не тем, что можно игнорировать. Эти тотемы являлись глазами и ушами темных сущностей, благодаря чему могли следить и контролировать определенную территорию. Понятно, сам факт уничтожения тотема в любом случае привлечет внимание темных богов, но они все еще не будут знать, из-за чего это произошло. Насколько я понял, таких тотемов, в зависимости от района, могло быть до 10 штук, поэтому разведывательные группы стражей и наемников в первые несколько часов занимались в основном именно их поиском и уничтожением. Мы скорым шагом направились за штурмгруппой лепестков, которая уверенно вела нас вглубь района. По пути лепестки останавливали всех наемников и группы стражей, чтобы присоединить их к собирающейся небольшой армии. На подходе к зданию, в котором находился тотем, в эту армию вступило уже с десяток отрядов наемников и три полноценные разведгруппы лепестков. Не считая, конечно, группы десницы императора. Скорее всего, десница даже не станет вмешиваться в происходящие события. Как обычно, гвардия занималась лишь наблюдением и не собиралась влезать в дела кланов или наемников, если только это не становилось выгодно им, как произошло во время рейда в Алый мир. К сожалению, то, чего я больше всего опасался, все-таки случилось. Возле здания торгового центра нас ожидали еще несколько групп стражей и наемников. В числе последних я обнаружил тех, кого меньше всего желал видеть. Группу Кроу. Во главе с самим атакующим. Мой план максимально редко сталкиваться с этим человеком стремительно трещал по швам. Наконец, когда все были в сборе, предводитель штурмгруппы вышел вперед и махнул рукой. «Лидерам всех отрядов подойти ко мне!» Константин, похожий на огромный черный камень в своем массивном тяжелом боевом костюме, тут же двинулся вперед. «Кто-нибудь уже участвовал в чем-то подобном?» — поинтересовался я у товарищей, когда широкая спина лидера скрылась за небольшой толпой наемников, стоящих возле входа в торговый комплекс. «Не-а, но много слышал», — ответил Фома, задумчиво перебирая заряды для метателя. «Тотем обычно охраняют монстры фиолетового мира и темные твари. Они не так опасны, как воины-защитники, но покромсать могут, будь здоров. А еще этот тотем хрен найдешь. Он как-то скрывается от магических штучек, и потому приходится прочесывать все по 5 раз». Фома наклонился в своей привычной манере, желая сплюнуть, но, поняв, что сейчас находится в защитном шлеме, просто глухо выругался. «Короче, сплошной геморрой, но уничтожить эту хреновину надо. Или сюда очень быстро заявятся сильнейшие фиолетовые воины от ближайшего обелиска. Тогда рейд придется быстро сворачивать». «Надо так надо», — пожал плечами Алексей. «Уничтожим тотем, и можно будет отдохнуть». «Тебе б только спать!» — проворчал Стрелок. «А что в этом такого? Люблю хорошо поспать». «Жизнь так не проспи». Я перестал слушать вялые препирательства двух наемников и переключил внимание на группу атакующего Кроу. Все это время я никак не мог понять, что мне в них казалось странным. Когда сам атакующий направился к лепесткам, меня вдруг осенило. Его сила продолжала ощущаться мной вокруг отряда, несмотря на то, что сам Кроу там уже отсутствовал. «Носитель, обратите внимание на их руки и спины». Седьмой тоже не остался в стороне. «Я ощущаю сильную магическую энергию, сосредоточенную в них». Броня рук у этих наемников действительно казалась со стороны необычной. Возле локтя из руки торчало несколько железных трубок, похожих на иголки, а в спине был установлен десяток гибких отростков, спускающихся по спине почти до самой земли. Поначалу я принял их за провода или кабели, для чего-то установленные в боевую броню. Однако сейчас, рассмотрев поближе, увидел, что они распространяли вокруг себя легкую ауру непонятной магической силы. «Для чего это сделано, седьмой? Что-то вроде энергетического запаса, как это делал Алексей?» «Нет. Магическую силу невозможно хранить таким образом. Здесь работает какой-то иной принцип, однако пока я не смог его понять». Я еще раз окинул взглядом отряд атакующего, отмечая не только странную экипировку, но и их необычное поведение. 4 воина застыли на месте и, казалось, не сделали ни одного движения за все время, пока отсутствовал Кроу. Они даже не отреагировали на проходящее возле десницы императора. Лишь когда вернулся атакующий, группа очнулась, перестроившись в линию. В это же время к нам вернулся и Константин. «Нам достались последние этажи», — сходу сказал он. «Это и хорошо, и плохо. В здании 3 яруса, и на последнем слишком много мелких помещений, которые придется проверять. С другой стороны, сражаться в таких условиях проще». «Кому как!» — тут же подал голос Фома и принялся перезаряжать метатели. «Проверишь свой новый набор в другой раз», — пожал плечами лидер. «Ян, ты наши глаза и уши. Алексей и Фома, вы прикрываете свету». «В общем, все как обычно», — резюмировал Стрелок. «Напомнить лишним не будет», — отрезал тот. «С нами на этаже будут работать 2 группы стражей и 2 наемников. Не покрошите своих. Алексей и Фома, это прежде всего вас касается. Нашей главной задачей будет не только поиск тотема, но и помощь в установке маяка на крыше здания. Для этого нужно будет найти проход на крышу. Все ясно?» В этот момент я почувствовал на себе взгляд. Хорошо знакомый, полный любопытства взгляд. Атакующий Кроу. Это ощущение я хорошо запомнил еще с Алого мира. Он заметил меня, но пока не узнал. Как по мне, это уже небольшая победа. и раз он заинтересовался мной, неизбежно попытается поговорить. Значит, следует быть готовым к драке. Я бы хотел натравить на урода утреннюю звезду, но пока тот на все мои попытки связаться с ним отвечал молчанием. «Выдвигаемся!» — тем временем подал голос лидер штурмгруппы лепестков. Внутри здания, которое, по предположениям, являлось большим торговым центром, нам пришлось зажечь сразу несколько светлячков. Темнота здесь, казалось, сгущалась особенно сильно, из-за чего даже светлячки разгоняли тени с заметным трудом и очень быстро гасли. Найти лестницу, ведущую на второй и третий этажи, удалось быстро. Большей проблемой стал сам подъем. Лестничные пролеты оказались сильно захламлены мусором и импровизированными баррикадами, построенными жителями города. Похоже, в свое время здесь пряталось довольно много людей фиолетового мира, и судя по тому, сколько мы потратили времени, чтобы разобрать эти завалы, к укреплению собственного жилища они подошли на совесть. На втором этаже часть групп наемников, включая отряд Кроу, отделилась от нас, направившись на зачистку этого яруса, ну а мы продолжили подъем. Я смог немного расслабиться и полностью сосредоточиться на собственных ощущениях. Еще когда мы только вошли внутрь здания, я ощутил удушливую магию смерти, разлитую внутри торгового центра. Здесь даже кирпичная кладка или покореженные железные перила лестниц источали ее. В таком плотном мареве магической силы оказалось очень трудно ориентироваться, а по ощущениям это напоминало копание в выгребной яме. Мне каждый раз приходилось сдерживаться, чтобы хоть что-то ощутить в нескольких метрах от себя. Третий этаж встретил нас бесконечным лабиринтом небольших помещений, похоже, являющихся некогда магазинами, а позже превратившихся во временное жилье, прятавшихся здесь. Под ногами постоянно скрипели осколки витрин и каменная крошка стен и потолка. С первого этажа время от времени долетали звуки одиночных магических столкновений, говоря о том, что штурмгруппа и сильнейшие отряды наемников уже столкнулись там с первыми тварями фиолетового мира. Наша группа свернула в один из ходов лабиринта и направилась в северную часть здания, оставив позади другие отряды. Константин увеличил мощность щитов, расширив и укрепив их. Он двигался осторожно и внимательно вслушиваясь в тишину темных коридоров и заглядывая в каждое встреченное помещение. Позади я слышал сбивчивое дыхание Светланы. Девушка нервничала из-за окружающей обстановки, а уж когда мы начали прочесывать внутренние помещения, и вовсе полностью замкнулась в себе. Впрочем, тут было от чего замыкаться. Я, недолго думая, начал создавать вокруг себя сферы земли, пока не став их как-то видоизменять, лишь добавив шипы для большей эффективности. Лучше потратить немного сил на поддержание активного вызова, чем жалеть об этом потом. Светлячки выхватили из темноты истлевшие лежанки, на некоторых из которых до сих пор покоились скелеты. Маленькие и большие. Их было так много, что я очень быстро сбился со счета. Большинство умерли во сне, хотя несколько раз мы наталкивались на следы ожесточенных боев и скелеты, чуть ли не разорванные пополам. Несколько раз видели отражение напряженного магического боя, после которого все еще оставались следы гуляющего колдовского эха. Стояла тишина, разбавляемая гулкими взрывами, доносящимися с первого и второго ярусов. Не знаю, сколько точно все это продолжалось, но закончилось в один миг. Войдя в очередное помещение со стеклянными стенами, Константин вдруг дернулся, поднимая щиты, и в ту же секунду какая-то неведомая сила отшвырнула его с такой силой, что он точно снаряд отлетел в сторону, походя, разнося своим телом несколько стеклянных и одну кирпичную стену. Одинокий, проснувшись от долгой спячки, радостно дернулся, распространяя вокруг себя кровожадную ярость. В ту же секунду впереди, там, где стоял совсем недавно Костя, появилась темная бесформенная тень. Она рванула вперед, стремительно сокращая расстояние до меня. Алексей, появившись за моей спиной, успел что-то крикнуть, и тварь на полном ходу врезалась в появившуюся ледяную стену, раскрошив ее первый слой. В тот же миг каменный шип силой пригвоздил тень к месту, не позволяя ей отступить. Одинокий со свистом разрезал воздух, без проблем проткнул существо и тут же принялся с аппетитом поглощать. «Фу! Никак не привыкну к тому, что у тебя за клинок!» — прокомментировал это Фома, после чего сказал возвращающемуся к нам Константину. «Вот тебе и внимательность! Ты, блидер, себе это тоже повторял иногда!» «Я ее увидел. Вот только это мало помогло!» — отозвался тот, явно смущенный произошедшим. «К нам приближается много существ. Я прервал их разговор, ощущая сразу несколько стремительных теней неподалеку. Эти будут посерьезнее. и, точно подтверждая мои слова, из темноты к нам выпрыгнула первая тень, больше похожая на облитого тьмой человека с загнутыми клинками вместо рук. Константин успел среагировать, принимая на свои щиты шквал сокрушительных ударов. Под его ногами каменная плитка мгновенно покрылась расползающимися в разные стороны трещинами. Я рванул к нему на помощь, поднимая одинокого. От меня отмахнулись, не глядя. Черный всполох, который я с огромным трудом успел парировать. Клинок ударил в руку с такой силой, что мне понадобилась вся выдержка и сила, чтобы удержать его в руках. Где-то за спиной громыхнул взрыв, мгновенно сглаженный шумоподавителями шлема, и в тот же миг фигуру твари охватил яркий огонь, превращая ее в серый пепел. Фома разрядил свой метатель и уже закидывал в него следующий снаряд. Перевести дух не удалось. К нам спешили другие тени. Краем глаза я заметил, как Алексей с высокой скоростью создает вокруг себя ледяные шипы, насаживая на них кидающиеся на него и Светлану тени. За спиной нашего мага появилась белая полупрозрачная мантия, развивающаяся от невидимого ветра. Магическая энергия вокруг него закручивалась вихрями, а сам Алексей, казалось, стал даже выше. В этот миг мне пришлось забыть о попытках наблюдать за другими, так как сразу две появившиеся из темного прохода твари, похожие на ту, что совсем недавно напала на Константина, сходу бросились на меня. Одинокий продолжал распространять вокруг себя чистую ярость, чуть ли не крича от гнева, когда в очередной раз не удавалось достать какую-то из этих шустрых фигур. Недолго думая, я обрушил на тварь, что стояла чуть поодаль, сразу все вызванные сферы земли, заставляя ее непроизвольно отшатнуться назад, а сам рванул ко второй. Два стремительных росчерка меча окончились ударами о вызванную мной в самый последний момент каменную стену, в пыль разламывая ее. И в этот же миг одинокий проткнул существо, не успевшее отскочить назад, и принялся за его поглощение. Одновременно с этим на вторую тварь обрушился шквал ударов ледяных клинков вперемешку с созданными мной каменными лезвиями. Заклинанием, которое я смог освоить благодаря седьмому совсем недавно. Со смертью этого существа вокруг нас наконец наступила тишина. Осмотревшись, я увидел, как Светлана склонилась над Фомой, зажимающим руку, по которой сочилась кровь, а Алексей устало прислонился к каменной стене. Константин замер возле одной из поверженных теней, что-то рассматривая. «Дикие сущности слились, похоже, когда-то с людьми и преобразовали их», — наконец сказал он, поднимаясь на ноги. «Отожрались здесь, вокруг эманации смерти, но разум так и не получили. Как тебе так, Фома?» «Я стрелок, а не воин», — огрызнулся тот. «И, между прочим, успел прикончить четырех тварей, пока одна из них не добралась до меня. Спасибо, Алексей, что прикрыл». «Не за что», — лаконично ответил тот. Я взглянул на хронометр. По моим ощущениям, бой длился долго, но, как оказалось, не больше 30 секунд. Тем временем Константин отвлекся от разговора с Фомой, прислушавшись к себе. «Тотем нашли», — наконец сказал он. «Сигнал об этом только что разошелся по зданию. Твари разбегаются. Похоже, больше проблем не будет. Давайте найдем лестницу на крышу и покончим уже с этим местом». Все согласились с лидером. Сам вход удалось отыскать спустя десяток минут. Служебная лестница спряталась среди павильонов и магазинчиков третьего этажа и была практически незаметна. Если бы не калибри Светланы, рванувшая к двери, мы бы, скорее всего, просто прошли мимо. Как и другие лестницы, это оказалось забаррикадировано, потому пришлось потратить еще некоторое время на то, чтобы расчистить путь. Постепенно к нам присоединились другие отряды наемников и стражей, находящиеся на этаже. За баррикадами мы обнаружили последний оплот защитников торгового центра. Лестничный пролет был буквально устлан скелетами. Сражались они отчаянно, и я поначалу никак не мог понять, почему они умерли, если баррикады были не тронуты. Пока не увидел пролом размером с человека, ведущий сквозь все этажи торгового центра, куда-то далеко вниз. Ради интереса я мысленным приказом отправил туда один из светлячков, и тот пропал где-то в темноте провала. Куда бы эта дыра ни вела, она была очень глубокой. С крыши, на которую мы поднялись, открывался впечатляющий вид на город, расположенный в низине относительно торгового центра. Черные остовы небоскребов, покореженные и полуразрушенные высотки, лабиринты улиц, уходящих вдаль. «Ну, хотя бы обелиска нигде не видно. И то хлеб», — сказал Константин, также смотря на открывающийся вокруг вид. «Задача выполнена. Сейчас сюда придут лепестки со своим маяком, а нам пора. Скоро начнет светать». Я кивнул, соглашаясь с ним, и, развернувшись, замер на месте, столкнувшись с подошедшим к нам атакующим Кроу. При этом я его даже не почувствовал. «Носитель, он каким-то образом скрывает свое присутствие. Фиксирую попытку ментального воздействия. Блокирую». Мгновенно отреагировал седьмой. «Вам что-то нужно?» Я всеми силами постарался говорить обычным голосом, и вроде как это удалось. «Скажите, мы раньше нигде не встречались?» Вдруг спросил Кроу, прекратив исподволь воздействовать на меня с помощью какой-то силы. «Определенно нет». Как можно безразличнее ответил ему. «Ха, у вас интересный клинок, господин...» Кроу внимательно посмотрел на рукоять одинокого, и я мысленно выругался. «Александров», — ответил ему, расслабленно накрыв ладонью рукоять клинка. Я начал собирать всю доступную магическую энергию, мысленно готовясь к своему последнему бою. Раз уж так легли карты, я уничтожу этого выродка, во что бы то ни стало. «Атакующий Кроу!» К нам подошел лидер штурмотряда «Лепестков». «Я бы хотел у вас узнать причины произошедшего на втором этаже, и немедля!» Повисла пауза, во время которой атакующий продолжал смотреть на меня. Хоть из-за шлема я не видел его взгляда, но прекрасно его ощущал. «Несчастный случай, ничего более». Наконец, когда пауза начала затягиваться, ответил Кроу и повернулся к лидеру стражей «Лепестков». Я мысленно перевел дух и, сделав едва уловимый знак Константину, направился к выходу. «Мне очень не нравится то, что сейчас произошло, Ян», — между тем сказал Костя, когда мы отошли на достаточное расстояние. «Еще бы! Знал бы ты, как мне самому это не нравится». «Позже я жду от тебя нормальных объяснений. Нормальных, слышишь?» «Да. К лагерю мы вернулись за 30 минут до рассвета. Я с облегчением залез в палатку и мысленно вернулся к столкновению с атакующим. Странное дело, но у меня возникло ощущение, что Кроу до конца не контролировал собственную силу. Было видно, с каким трудом он сдерживался. И при этом я постоянно ощущал ее метание». «Как я уже вам говорил, Кроу, как и другие хорьки, стал измененным. Только по какой-то причине мы не можем ощутить его как измененного. Пока у меня нет данных относительно того, каким образом это у него получилось. В дальнейшем процесс изменения начнет наращивать темпы. И это вопрос времени, когда он окончательно потеряет разум и тело», — пояснил седьмой. «Он, вероятно, узнал меня. А значит, рано или поздно попытается напасть. Уход обратно в наш мир ничего не даст. Обращаться к гвардии тоже нет смысла. Только подставлю себя. Лучшим ходом в данной ситуации будет сделать ставку на несколько вещей. На группу, Лепестков и тебя, седьмой. С Костей я поговорю. Лучше всего быть с ним как можно откровеннее. Второй шаг — это Юлия. Следует максимально правдиво рассказать ей о Кроу. Думаю, есть пара вещей, которые заинтересуют и ее, и Лепестков. И последнее — седьмой. Седьмой, ты, кажется, говорил, что можно использовать те кристаллы для того, чтобы усилить себя?» Я достал из рюкзака части переломанного кристалла.